Глава 6. Сборы в Удавгород. На ночь Девислав все же остался у меня. После произошедшего он был хмур и неразговорчив. На попытке расшевелить его почти не разговаривал. Однако моей настырности позавидовала бы забава в момент обворожения очередного кандидата в мужья. Пришлось усадить на лавку, тревожно и внимательно всматриваясь в лицо, взять за руку и старательно изображать беспокойную чудесницу. Впрочем, Девислав изначально не особо проникся, будучи погруженным в собственные мысли, поэтому пришлось усиленно потрясти его за руку и сесть поближе. «Девиславушка!» — промурлыкала я, разве что не поглаживая по плечику. «Не молчи, коль печаль какая! Поделись со мной печалью, если, конечно, это печаль!» Он покосился на меня. «Слушай, ты всегда такая!» «Ну, уже хлеб, а то сидит весь в себе, страдает, как не знаю что, а так вон даже в глазах огоньки вспыхнули, одновременно лукавые, удивленные и страдальческие». «Ты всегда такая, да?» — зачем-то уточнил он. «Ага», — кивнула я, — «а бывает и хуже. Кстати, раз уж тут пытаешься мне что-то говорить про свадьбу, то вот есть возможность одуматься и убежать далеко-далеко». Девислав хотел было что-то сказать, но я невесомо приложила указательный палец к его губам. «Но не ранее, чем отыщем Леля», — строго сказала. «Раз уж знаешь, чем можно помочь». «А если не знаю?» — невинно поинтересовался он, накрывая своей ладонью мою и легонечко сжимая. При этом смотрел так, будто и впрямь ничего лишнего. Ему неизвестно, и вообще он не сын Кощея, а мальчонка-зайчонка из лесочка. «Ну, нетушки, друг мой, не обманешь». Я сукоризной посмотрела на него и покачала головой. Девислав понял, что обвести вокруг пальца не получится, и тихонько вздохнул. При этом даже не подумал выпустить мою руку. «А я и не возражаю», — мелькнула мысль. «Пусть держит, коль нравится». Хотя, конечно, на самом деле нравилось и мне. Прикосновения Девислава были, на удивление, приятными и приносили необъяснимое чувство покоя. Возможно, правда, все дело в том, что после ворожбы и мне не по себе, и он не в восторге. «Расскажи», — тихо попросила я и аккуратно сжала его ладонь в ответ. Даже Вася затаился и не вставлял свой клюв в беседу. Тишка и Мишка ерзали туда-сюда, но голоса не подавали. Для постороннего человека оно и не слышно, но с ними живу не один год, поэтому прекрасно знаю, в какую сторону направились близнецы-домовые. «Дело нехитрое», — мрачно сказал Девислав, и сразу стало ясно. Все плохо. Конечно, Девислава я не слишком хорошо знала, но чутье не обманешь. Да еще и тон такой, что мало не покажется. «Счас-то и Горыныч, брат и сестра. Отец один, а матери разные. Детей вот и наделили такими характерами, что только внешне они похожи, а как речь зайдет о чем-то серьезном, так сразу драка. Не любим Горынович, не счасто Горыновна, общего языка найти никогда не могут». «Любим?» — эхом отозвалась я, удивившись имени. Девислав посмотрел на темный потолок моего дома. «А то!» Сказал, как ни в чем не бывало. «Батюшка Горын, он, знаешь ли, романтик еще тот. Хотел, чтобы в доме царили любовь и счастье. Потому детям и дал такие имена. Только вот в итоге получилось все наоборот. Земли у них хоть и небольшие, но все же имеются. Счастье ничего не интересно, кроме власти. А Горыныч, тот еще скоморох да мечтатель. Он никогда не мечтал о месте правителя, но вот беда. Отцу настолько надоело слушать их перепалки, что махнул он на все рукой и исчез. Осталось только письмо с наказом, что если за 5 лет не разберутся между собой и землю в упадок приведут, то быть обоим изгнанными». Я слушала молча, а за окном стрекотали кузнечики. «Надо бы спать ложиться, но как ляжешь, когда тут такое?» И Девислав сидит такой задумчивый-задумчивый. Надо как-то его взбодрить. Видно, что разговоры о друге вгонят только в большую печаль. Поговорить бы о другом, только ведь нельзя. Вопросов станет еще больше. А почему они править должны вместе? Все же поинтересовалась я. Адар один на двоих, хмыкнул Девислав. Ведь управлять землями могут только те, в чьих жилах течет змеева кровь. Как? Ахнула я. А если много потомков? Тут вон и двое сладить не могут, а коль будет четверо? Нет, покачал головой Девислав и, наконец-то, взглянул на меня. В их роду бывает либо один ребенок, либо двое, не больше. До этого как-то мирно уживались, а вот у счасты и любима вечно что-то не так. А отречься ему можно? Девислав только тяжко вздохнул. Если бы. Вот поэтому они вечно и шипят друг на дружку. При этом похожи ж до ужаса. Одинаково не любят делать что-то одно и пытаются спихнуть друг на друга. Только вот счасто последнее время лютая стала. Страшно возле нее находиться. Все время думаешь, что из-под тишка устроит какую-нибудь гадость. Оно, конечно, если женщину довести, то и не такое может быть. Только вот надо бы выяснить, довели или все же с рождения такая была. А то ведь всякое может быть. И колдовство, и порчи, и еще много чего интересного. А может, просто скверный характер. Вздохнув, я сказала, давай ложиться спать. Утро вечера мудренее. Да, и куда же ты меня уложишь? На лавку. На лавке он выспался прекрасно, хотя, конечно, ворчал долго и со смаком. Но я была непреклонна. И вообще, Калина из Полозовичей, простая бедная чудесница, которая не может позволить себе ни шикарного дома, ничего еще, ничего себе, все людям. И как меня малинкой не зови, подсластить и уговорить не удастся. И вообще, где это видно, чтоб почти незнакомый молодец оказался возле спальни девицы юной? Ну ладно, не такой уж и юный, чай не шестнадцатую весну встречаю, но все равно. А утром, позавтракав, взялись за сборы. Девислав сообщил, что сбегает за какими-то полезными вещичками и вернется. Дал понять, что вещички припрятаны где-то рядом. Посоветовал не ходить за ним. Ну и ради богов, мне тут дел по горло. После того, как он покинул дом, я молча стояла на крыльце и провожала его взглядом. У кромки леса Девислав вдруг остановился, обернулся и послал мне воздушный поцелуй. Я улыбнулась, но тут же нахмурилась. А он, стервец, все заметил. Хмыкнул довольно и припустил бегом в лес. «Я все понял!» — громко возвестил Васька прямо над ухом. От неожиданности я подпрыгнула на месте. И как только подкрался. «И что же ты понял?» — поинтересовалась я, одновременно соображая, что брать с собой в дорогу. «Будет любовь!» — ехидно сообщил Васька и попытался издать звук, напоминающий поцелуй. Правда, клювом это удалось сделать весьма скверно. Скорее уж получился какой-то подозрительный щелчок. «Ага», — кивнула я, — «обязательно будет. Например, любовь к охоте. Вспомнишь хоть, как летать по лесу и ловить мышей, пока я буду отсутствовать, чтоб я с тобой еще раз связался?» — пробурчал Василий, оскорбленный в самых лучших порывах своей совьей души. «Нечего умничать», — буркнула я, направляясь в дом. Однако на пороге встали Тишка и Мишка, оба суровые-суровые. Белые рученьки на груди сложены, глазки молнии мечут, губки поджаты, прям боюсь-боюсь. «Чем не угодила, домовятки?» — поинтересовалась я. «Ты серьезно собралась в город с ним?» — поинтересовался Тишка. «Совсем одна?» — тут же добавил Мишка. «Ну...» — протянула я. «Смотря что вы понимаете под одной». Братья недоуменно переглянулись. Такого ответа они явно не ожидали. И пока соображали, я юркнула внутрь. «Вот еще! Делись с ними всеми секретами девичьими! Ха! Впрочем, у меня есть человек, с которым этими секретами делиться просто необходимо». «Да ты что!» — всплеснула Забава руками, позабыв про одежду, которую она усердно заталкивала в дорожную сумку. «Так и сказал?» «Сказал», — подтвердила я, укладывая лепешки и вяленое мясо. «Так, что я еще хотела? Зелень? Ну ее! Этого добра везде полно. Главное — взять основное. Травы еще возьму лечебные. Это вот точно в дороге пригодится. Возможно, Кощеевич может и без всего этого, а мы с Забавой. Девушки нежные и беззащитные. Ну, почти». «Завидую белой завистью», — вздохнула Забава, но тут же посмотрела на меня и расхохоталась. «Это ж кто тебя надоумил?» «Сама придумала», — не смутилась я. Да и на рассвете, пока он забылся глубоким сном, успела сбегать к сосенке-елочке своей. Дальше не договорила. А Забава, понимающе, промолчала. У ели, что растет в получасе ходьбы отсюда, похоронена матушка. Не принято чудесниц хоронить там же, где простых людей, поэтому матушку по ее завещанию упокоили в лесу, под исполинской елью, а рядом, под сосной великаншей, лежит отец. С кем советоваться, как не с родителями? И пусть рядом их нет, но слово верное сказать могут. Если подойти поближе, когда ночь не ушла, а утро в пути, тьма нехотя выпускает землю из своих объятий, а свет уже касается, то, возможно, многое. Просто сделай шаг ближе, а то и ляг вовсе, прислушайся к земле, стань на миг одним целым и задавай свой вопрос, и ничего не бойся. Сила рода поможет, направит невидимой рукой на путь верный. Вот я и сходила, получила ответ в два голоса. «Иди, Калинка, судьба твоя там, и друг твой тоже». Оспаривать не стала, только вышла из леса задумчивая и молчаливая. А когда к дому подошла, то увидела Девислава. По глазам увидела, что он понял, куда ходила. Но вслух ничего не сказал, да и мне не до бесед было. «Так и меня тебе тоже они?» — тихо начала Забава. Я принялась застегивать сумку. «Не совсем», — призналась наконец-то. «Но ближе тебя и Леля у меня никого нет. К тому же ты бы меня не отпустила одну, так?» Забава уперла руки в бока. «А то!» — грозно сказала она. «Но так бы нам пришлось повоевать. И вообще, может, там, где в Удавгороде мой суженый бродит, а я тут буду сидеть, Ваську твоего кормить?» Со стороны донеслось хихиканье домовых. Они откровенно веселились, слушая наш разговор. Хорошо хоть Василия рядом не было, а то принялся бы страдать, что не ценит его тонкую натуру. Я рассмеялась. Как же он умудрился прославиться на все Полозовичи. Вот же чудище ненасытное! «Как тут у вас весело!» На пороге появился Девислав, задумчиво поглядывая то на меня, то на подругу. И пусть он старался сохранять невозмутимое выражение лица, я прекрасно чувствовала, что он ожидал такого подарочка. «Ты уже управился?» – проворковала я. «Познакомься, это моя лучшая подруга Забава, и она отправится с нами».